О том, что случилось дальше, рассказала медицинская сестра Ольга Лисичанская. Я сидела на скамейке набережной и смотрела на воду Волтавы. В Праге я была одна, совсем одна. Я разыскивала брата Сережу. Сергей пропал без вести. Не веря, не сдаваясь, я разыскивала брата. Закончилась война, а я все продолжала его искать. И, наконец, нашла. Сергей лежал в больнице в маленьком чешском городке. Тяжело раненого его схватили немцы. Он был в фашистском лагере, бежал, пробрался в горы. Там он был принят в партизанскую бригаду, дрался с фашистами. Потом его снова ранило. Рана была очень тяжелой, и вдобавок в легком остался осколок. Вокруг осколка образовался гнойник. Сережу надо было немедленно оперировать. Но в маленькой больнице ни один хирург не решался делать операцию на легком, да еще при таком состоянии больного. Везти Сережу в Москву? Но как? Он не выдержит дороги. Сережа умирал, и я понимала это. И вот я сижу на берегу Волтавы. Неожиданно для себя я громко всхлипнула. Пожилая женщина, севшая рядом на скамейку, удивленно и сердито посмотрела на меня. И я сделала вид, что закашлялась. «Надо идти отсюда», — подумала я. «Может быть, узнать у нее, как пройти на Водичкову?» «Просим... як се достану до Водичкови?» «Я говорю по-русски. Водичково – это недалеко. Я могу проводить вас». «Ничего, я не тороплюсь». Мимо пробежал худой мальчуган с сумкой, полной картофеля. Он споткнулся и упал. Картошка рассыпалась. Я помогла ему подняться, отряхнула его куртку. Мальчик ушел, а женщина по-прежнему сидела, не шевелясь. Я видела бледность ее лица и черноту широко разлившихся неподвижных зрачков. Я подумала о ее глазах. Точно стеклянные. Мальчик упал, а она... даже не пошевелилась. «У вас, вероятно, нет детей?» «У меня нет детей. Вы угадали». «Простите, может быть, я не должна была спрашивать об этом?» «Я хочу сказать, несколько месяцев тому назад такой же самый вечер фашисты убили моего мужа, моего сына, мою дочь и меня. И то, что я говорю сейчас с вами, еще не доказывает, что я жива». Я всякий раз изумлялась тому, как же получилось, что я открыла этой незнакомой странной женщине, которую видела впервые в жизни, все, что было у меня на душе. «Успокойтесь, девочка. Может быть, это и не осколок снаряда. Возможно, это кусочек кости, вторгшийся в ткань легкого. Но эта картина не меняет. Абсцесс есть абсцесс. Вы врач? Да. Я работаю в госпитале в Праге. Сейчас я живу у сестры, но мой дом в Бернартове. Там, где я жила раньше, до того дня. Меня зовут Милада Трантинова. Я могла бы завтра поехать к вашему брату, осмотреть его и решить, как можно ему помочь. Если вы предоставите это решение мне, если вы верите, что я решу правильно. Да, я верю. Конечно, верю. Вот как все это было. Вот как бывает на свете. Весна в том году пришла рано. Воздух был легок, свеж и пахнул морем, как бывает иногда ранней весной, даже если море очень далеко. Вместе с Ольгой и Сергеем я медленно шла по теплой от солнца дороге Бернартова. Сергей словно вырос за время, что прошло после болезни, но все еще был очень худ. На его круглой голове щетинкой торчали коротко остриженные волосы. Мы дошли до старого отчего дома, моего дома. И вот повернулся ключ, скрипнула дверь, словно кликнула меня по имени. В комнатах было куда холоднее, чем на улице. Пахло промерзшим камнем, отсыревшей тканью, чем-то чужим и угрюмым, словно милые запахи дома навсегда ушли вместе с теми, кто жил здесь. Я как вошла в дом, так и остановилась посреди комнаты, будто окаменела. Ольга стояла рядом со мной. А Сережа? Сережа сразу же принялся за работу. Он разыскал в коридоре под лестницей сложенной горкой дрова и затопил печь. Нашел в передней теплые башмаки и поставил у моих окоченевших ног. В кране фыркнула вода, взрывались искрами дрова в печке. Из трубы поднялся теплый дым очага. И отчий дом, наполнившись живым дыханием, снова тронулся в путь, как старый корабль. И вот уже ночь. За окном блестит молодая луна. Ольга спит, как будто лег спать и Сережа. В его комнате тишина, а я все сижу в своем старом кресле. У постели горит лампа под клетчатым абажуром, как горела всегда. В углу на крючке висит голубая пижама Иржи. На столике, как и раньше, лежит ящик с шахматами. Радбор любит играть в шахматы со мной. Ох, до чего он азартен, этот мальчуган, как волнуется из-за каждой проигранной фигуры. И вдруг я поняла, что думаю о сыне, о муже, о дочери, как о живых. Прости меня, Иржи. Прости, что я осталась жива. Как могу я жить без вас, дышать без вас, видеть солнце без детей, без тебя? Прости, прости меня, Иржи. А Сережа? Вы еще не спите? Понимаете, я тоже никак не могу уснуть. Может быть, сыграем в шахматы? Ну что ж, садись, мальчик. Сыграем с тобой в шахматы, если уж тебе так хочется. Ну, начали. Так. Шах. Ну-ну, не волнуйся, мой мальчик. Ты очень азартно играешь. Сейчас я подумаю. Подумай. Я смотрела на его мальчишеский затылок, на смуглую шею, схваченную воротом гимнастерки. Да, скоро он уедет на родину, и я больше не увижу его. Я помню с необыкновенной четкостью все, что было связано с их отъездом. Все до последней черточки. Я сама уложила чемоданы. С юности я гордилась тем, что лучше всех в семье укладывала вещи. Аккуратно и быстро я упаковала Сережин сундучок. Положила сверху свитер, который когда-то сама связала Иржи. Пуховый теплый шарф Радбора, готовальню Драгомилки. Все эти вещи были для меня почти живыми существами. Я не удержалась и провела рукой по футляру готовальни, словно погладила на прощание щеку ребенка. Когда я захлопнула сундучок и поднялась, с трудом разгибая спину, я увидела, что Сережа стоит позади меня. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Он стоял передо мной, худой, коротко стриженный паренек с Кубани, и глядел на меня своими шоколадными глазами. Ну, ты хочешь меня спросить, где я буду жить после вашего отъезда? Так вот, что я тебе скажу. Я никуда из Бернартова не уеду. Это я уже решила окончательно. Я могу сейчас жить здесь, ты понимаешь, мальчик? Я уже в силах жить. И, пожалуйста, не говори больше об этом. Хорошо, мама Милада. Я не буду об этом говорить. Ну как я расстанусь с вами? Как? Вот о чем я думаю все время.